Глава 21. В деревне время движется совсем по-иному, чем в городе, и у крестьян иначе, чем у бояр и князей. Кто там скачет и откуда с важными вестями, ждут ли гонцов, собирают ли княжеские снемы, грозят ли ратную силой там, за синими чередами лесов и рек. Здесь проходит зима, и оседают снега на отвоеванных у леса полянах. Саха процарапывает первые борозды на прошлогоднем пожоге. Сеют и растят хлеб. Жнут и встречают по осени вездесущих купцов и княжеских сборщиков дани. От них только и узнают новости, что творятся в мире. В дни наезда гостей девки бегают, задрав носы, хоть к коровам, а все одно в лучшей сряде. Парни, распустив губы, глядят, завидуя узорной упряжи, суконной одежке, шитым сапогам и нарядным шапкам редких гостей. Потом наступает зима, и всех вестей в эту пору, что к курносому яшке залез медведь-шатун, ободрав боку коровы, и что дрозда с конем чуть не загрызли волки в потемнях у самой деревни, едва отбил с кнутом. Метут заметают вьюги, скрипят снега в морозных искрах, холодно сверкают высокие звезды над оснеженными в синем серебре елями. От наезжих гостей одна память — железная ковань, топор, две рогатины, новые наральники для сахи, горсть железных наконечников к стрелам, кованые гвозди да новые подковы на четырех коней, что выменял на лисьи, барсучьи и медвежьи шкуры батька, крашенинный сарафан у жены да жемчужные серьги у дочери, за них отдал отец купцам седых бобров, сам не зная толком, дешево ли, дорого заплатил, а захотелось порадовать дочку. Девки теперь перебирают лент в коробье, тихо судачат, хихикая, что Сахариба из соседней деревни такая непроворная девка, понесла с приезду гостей, уже и брюхо видать, сидит теперь, никому глаз не кажет, ни на беседы никуда не сойдет, только что поводу до ручья и назад. Дым густо колышется над головами, тянет в дымник, потрескивает, сворачиваясь лучина. Черные огарки с шипом падают в подставленное деревянное корыто с водой. Еще по осени пакость приключилась, о ней теперь вовсю толкуют мужики. Наехала дружина новгородских бояр, забрали коней, коров, что не успели отогнать в лес, потравили хлеб, пограбили добро в амбарах. Деревня оправилась, не в полный расплох застали. Спасибо птахе, пригнала хлебкой грабить, успели припрятать кое-что, а все ж боязно стало. Теперь чьи за синими лесами, а не усидишь. Вдруг да новые незваные гости пожалуют. У Степана в избе собрались все четыре хозяина. Степан злой о сю пору. У него свели хорошего коня и бычка с коровой. С переляку не сумел ни спасти, ни отбить. Насаживал новую рогатину. Не то на зверя, не то на гостей грабежчиков. Птах и дрозд горячился, хлопал руками по коленям. Сыновья сидели смирно, слушали старших, но и у них порою ноздри раздувало гневом. Марья вынесла мирянам корчагу пива и с тревогою смотрела на расходившихся мужиков, что давно уже скинули зипуны, простегивали ворота посконных рубах, и теперь, дыша потным жаром, со сбитыми бородами раскосмаченные орали, выкрикивая давнюю обиду свою. — Где твои, Акин, в чат упор были? Мало ли обществу! Ты старшой нас, тебе ведать! — ярился дрозд. Мужики кивали, дакали, требовательно глядя на Степана. «Теперь, слышно, рать собирают. На кого-то? На Новгородч в Докси пойдем, а коль на московлян, так еще думать надоть. Московлянь такинь, вы вишь, и с зятем под Переславлем порешили. С им неметно дело иметь. Вот те и окидвчи туда и думай. Не ран ли от монастыря откачнулись? Новгородский монастырь тоже пограбили. Пущай!» Да к счинцов сам них в какой спрос? Кака защита от их? А боярин? Боярин на что? Кормы берет, да-ка оборонить должен. На кого рать теперь? Нет, ты скажи, на кого рать? На кого рать собирает князь Михайло, Степан и сам не знал. Знал, что собирает, и что, верно, придет и им уже этой зимою послать двоих-троих войска. И еще понимал, что идти придет ему самому. Васюк не пойдет, у его и так сына убили. Птахов в сомнении, коли и пойдет, да только сын Степаном в местях. А князю помочь надо было. Князю не дашь помощи, новгородцы все тут под себя заберут. Может, под Новгородом-то не хуже, чем под Тверью, а только не с того начали. Коня сводить! Какого коня? И бычка! Ты куплёй, я зорить не смей! Я, коль в задор зайду, тебе и сам пожалуй ту скотину, а зорить не смей! Подумал так, и руки аж свело от бешенства. Так нажал, что сразу влезла, точно в масло вошла непослушная рукоять. Поглядел, пристукнул рогатиной, когда отхлынуло, молвил: «Ты, птах, не кричи, криком город не возьмешь. У боярин делов много, в ином месте было вся недолга. А за разор отольется им, поток князь и полки собират. А на Москву не ходь!» Тут уж и сыновья поглядели на Степана. Степан усмехнулся, отложил рогатину, твердые ладони бросил на столешницу. «Московский князь Юрий Данилович бают с новгородцами заедино, а наш Михайло — великий князь, всей, значит, Владимирской земли хозяин. Тут и понимай сам, они в местях, их и бить в местях придет». «Ты все думаешь про Переослав свой!» — недовольно возразил Дрозд. Степан помотал головой. «Не думаю, птаха. Как Акинфа Гаврилович, значит, порешили с того, не думаю более. А только, мужики, выбрали вы меня миром, миром и слушайте, а не то вон птаху либо Васюка за место меня изберите. Ну, а не хотите, так мой вам сказ, не отсидимся тута. Ратить знать. Позовут, сам пойду и с сынами». Коли грех какой, Марью мою не оставьте тогда. Сказал, и замолкли, засопели, часто задышали мужики. Марья беззвучно охнула, закрыла лицо передником. Сыны-двойники одинаковым движением оглянулись на мать и вновь обратили к отцу насупленные решительные рожи. «Не трусят», — удовлетворенно подумал Степан. Птаха покраснел шеей, потянулся к пиву, не поднимая глаз, буркнул: «С тобой в местях и я пойду!» Васюк с лапой поддакнули было тоже, но Степан пристукнул ладонью, невступно крутанул бородой. «Деревню без мужиков негоже оставлять, други! Ратный порой всякий тут. Вы без нас вот что, сторожу выставляй. Парней, кого не то на птичью гору посылать, недалеко видать, а мимо николь не пройдут. Ну а с горелого бора засеку нать нынче же поделать, там тогда тоже не сунуться. А придет нужа в избушки лесные уходить, да к скотину крюком гонить через амхи. Там, ты знаешь, Васюк, гнилую тропку. Так по той и гони, за мхами отсидеть сужо. Кто этого пути не знат, утон ты с конями. Марья!» — позвал он, шатнув корчагу. Жена высморкалась в подол, отерла глаза, готовно подошла к столу. — Подай еще, что ли? Не допили мы, вишь, — примирительно сказал Степан.